«Ну, говорю, так вам робеть нечего», и написал бумагу им. «И еще неизвестно, в чью пользу решится. А что вам на меня по этому случаю нажаловались, дело понятное. Всякому своя рубашка к телу ближе». «Всякому, да видно не тебе», — сказал старик в полголоса. «А что у тебя там за каверзы с шуталомовскими крестьянами?» «А вы почему знаете?» «Стало быть, знаю». «И тут я прав. Опять-таки извольте рассудить». У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. «Моя, — говорит, — земля. Шуталомовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят, напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу. Посмотрим, как-то он ее снесет. До сих пор цела. Ну, не хвастайся. Не сдобровать ей твоей голове, промолвил старик. Человек-то ты сумасшедший вовсе. А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили? Знаю, знаю, что ты мне скажешь, перебил его Овсянников. Точно. По справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве все так поступаешь? Не водят ли тебя в кабак, что ли? Не поют тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим. Да целковенький или синенькую из-под полы в руку. А? Не бывает этого? Сказывай, не бывает? В этом я точно виноват, отвечал потупившись Митя. Но с бедных я не беру и душой не кривлю. Теперь не берешь, а самому придется плохо, будешь брать. Душой не кривишь. Эх ты! Знать за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал? А? Переходов по своей вине пострадал, точно? Казенные деньги потратил. Шутка. Да вы, дядюшка, сообразите. Бедность, семейство. Бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный, вот что. Пить он с горя начал, заметил Митя, понизив голос. С горя. Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, вишь, невидаль какая. Человек-то он добрейший. У тебя все добрые. А что? Продолжал Овсянников, обращаясь к жене. Послали ему? Ну там, ты знаешь. Татьяна Ильинична кивнула головой. «Где ты эти дни пропадал?» — заговорил опять старик. «В городе был». «Небось, все на бильярде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай». «Оно, пожалуй, что так», — с улыбкой сказал Митя. «Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфенович к себе вас в воскресенье просит откушать». «Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем». «А то я Федосью Михайловну встретил». «Какую это Федосью?» «А Горпенченки помещика. Вот что Микулина с аукциону купил». «Федосья-то из Микулина? В Москве на оброке жила в швеях, и оброк платила исправно, 182 рубля с полтиной в год. И дело свое знает, в Москве заказы получала хорошие. А теперь Горпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяют. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет». «Вы, дядюшка, с Горпенченко-то знакомы? Так не можете ли вы замолвить ему словечко?»